Глава 4. Зима, надувшись минут 15, сидела и смотрела в стену. От этого важного дела ее отвлекли приходящие на телефон сообщения. Она взяла его в руки и открыла разрывающийся фанатский чат. Милашка. Лол, вы это видели? 666, Ленка. Если ты про этот неприличный спин-офф, то не только видели, но еще и играли. Милашка. Ну и жесть же. Разрабы, видимо, решили над нами поиздеваться. Почему вместо милой романтики мы получили клишированный эротический кошмар? Ночка. С чего ты решила, что он клишированный? Милашка. Потому что это стандартный тип мужчин в подобных играх. Скандалист, озорник, умник и одиночка. Видела все это миллион раз. 666, Ленка. Миллион раз? Ночка. Ужас. Милашка. Да ну вас! Я утрировала. Не очень люблю подобные игры. Зема набрала сообщение со своим негодованием и тут же его отправила. Леди. Соглашусь с милашкой. Это просто кошмар. Только в игру зашла, как увидела, что кто-то трахается на столе зала совещаний. Того самого, за которым мы принимали политически важные решения в прошлых частях. 666, Ленка. Да брось. Венца очень неплохо ее там отжарил. Ночка. Не соглашусь. Линия с Бором более чувственная. Милашка и леди. Вы это прошли? 666, Ленка. Вы, конечно, здесь самые древние динозавры, но не делайте вид, что пришли из монастыря. Милашка. Этот спин-офф оскорбляет мои чувства. В него нельзя играть. Леди. Полностью согласна. Это порнография чистой воды. 666, Ленка. Семечки, продаю семечки. Для двух наших сварливых бабулек в чате скидка 10%. Ночка. Смешно. Милашка. Триточие. Леди. Триточие. Милашка. Ну вас. Зиме пришло личное сообщение. Она вышла из чата и открыла его. Милашка. Ну хоть кто-то меня поддержал. Леди. Эх, куда катится наша любимая игра? Милашка. Тебе в рифму или по факту? Леди. Да я уж поняла, что в попу. Милашка. Я бы подобрала другое слово. Ты с какого года играешь? Леди. С самой первой части. Помню, как купила ее через пару дней после выхода. Милашка. О, я тоже. Видимо, мы и правда здешние динозавры. Какая часть тебе больше всего нравится? Леди. Третья. Тема экологического кризиса в ней раскрыта просто невероятно клево. Милашка. Согласна. Третья часть самая лучшая. А какой дракон тебе нравился больше до спин-оффа? Леди. Никакой. Я так и не смогла выбрать. Они все были по-своему хороши. Зима расплылась в улыбке. Давно она так не болтала вне чата. Стоило ей ответить на один вопрос, как милашка подкидывала все новые. В итоге они проболтали почти 3 часа. Милашка. Слушай, а ты не из Москвы случайно? Леди. Верно. Милашка. Супер. Может, встретимся и лично поболтаем? У меня как раз массаж заканчивается. Зима замерла. Она судорожно попыталась вспомнить, когда в последний раз ходила куда-то просто поболтать. Пауза затянулась. Милашка. Ну так что? Леди. Пошли. Милашка. Чудно. Тогда встретимся в Иви у Красной площади через час. Леди. Хорошо. Зима подпрыгнула на ноги и поняла, что успела их отсидеть. Они опасно подогнулись, и она чуть не упала. Прислонившись к стене, Зима доковыляла до ванной, помыла и выслушала голову. Ноги у нее пришли в себя, и Зима быстро добежала до шкафа. Что бы ей такого надеть? Почти вся одежда у нее была деловой и навстречу в кафе не подходила. Она порылась в коробках и вытащила персиковый свитер, присланный ей несколько недель назад по ошибке вместо черного. Она натянула его, влезла в черные джинсы, надела куртку, обулась и вылетела из дома. На улице опять начал идти снег. Красная площадь встретила Зиму красными огнями Кремля и украшенными деревьями по периметру. Останавливаться и рассматривать все это Зима даже не подумала. До встречи оставалось 10 минут, а опаздывать она очень не любила. Зима обогнула несколько зданий и уперлась в уютное деревянное кафе с емким названием «Ива». Рядом с ним росла настоящая высокая пушистая ива, сейчас, правда, сбросившая все свои листья. Зима зашла внутрь, сразу почувствовав аппетитные запахи, и заспешила к стойке. Кто-то повернулся к ней почти вплотную и пыхнул локтем. Но Зима не обратила на это внимания. «Есть столик на двоих?» — спросила она одновременно с девушкой сзади. Молоденький парнишка-официант растерялся. Зима обернулась и увидела недавно встреченную ею в игровом магазине крашеную блондинку в розовой куртке. «Ты?» — рявкнула она, узнав Зиму. «Я», — холодно подтвердила Зима. «По-моему, курица заходит через другой вход перед попаданием на стол», — едко высказалась девушка. «Так кто же виноват, что у тебя топографический кретинизм?» Зима улыбнулась одними губами. Девушка вперила в нее очень злобный взгляд. Между ними буквально молнии залетали. «Простите, но у нас только один двухместный стол остался», — неловко пролепетал парень, бросая красный флаг между ними. «Я пришла сюда, первый стол мой», — непреклонно заявила Зима. «У меня тут важная встреча, так что обойдешься», — парировала девушка. «Встреча? С таким-то внешним видом?» Зима притворно распахнула глаза. «Что с ним не так?» Девушка растерянно достала зеркальце из сумочки. «Больно уж общипанный», — со смешком ответила Зима. Девушка с такой силой закрыла зеркальце, что оно протяжно заскрипело. Она подлетела к Зиме вплотную, посмотрев на нее, как злобная чихуахуа, снизу вверх. «Дамы, простите, может, вы разделите четырехместный столик?» — попытался найти решение официант. «Нет!» — рявкнули они одновременно. «Что здесь происходит?» — спросил стройный мужчина средних лет в костюме, подходя ближе. Зима заметила у него на груди надпись «Менеджер». Парнишка тут же подлетел к нему и зашептал что-то на ухо. Мужчина нахмурился. «Простите, но мы не сможем принять вас сегодня. Все столики заняты», — категорично сказал он. Зима приготовилась поспорить с ним, но взгляд мужчины оказался слишком твердым. Она вздохнула и вышла на улицу первой. Та девушка попыталась высказаться, но ее быстро выставили. «Придурки!» — в сердцах сказала она. «Это противоречит политике защиты прав посетителей», — согласно кивнула Зима. «Может, в суд на них подать?» — спросила девушка. «Я подпишу иск», — ответила Зима на риторический вопрос. Девушка вздохнула и достала телефон. Через секунду телефон Зимы затрещал. «Милашка, ты уже в кафе? Меня выставили, представляешь? Может, в другом месте посидим?» В голове Зима щелкнула, и она зашлась истерическим смехом. Девушка посмотрела на нее, как на идиотку. «Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша», — высказалась она. Вместо ответа Зима показала ей экран своего телефона. «Да ну! Не может быть! Ты леди?» — растерянно уточнила милашка. Зима смогла только кивнуть. Ее все еще душил смех. Теперь и до девушки дошла вся абсурдность происходящего. Она подхватила смех Зимы. «По-моему, это судьба, пошли выпьем. Надо стресс снять», — дружелюбно сказала новая знакомая, стирая слезы с глаз. «Верно. Если не ошибаюсь, то обычно так и заводят лучших друзей в комедийных фильмах». Зима улыбнулась и протянула ей руку. «Меня зовут Зима». Глаза девушки в розовом округлились. Зима не успела и глазом моргнуть, как та вновь согнулась от хохота. «Точно! Судьба!» — выдавила она из себя. «Меня зовут Лето!» «Быть не может», — прошептала Зима, считавшая своих родителей хоть и странными, но вполне оригинальными людьми. Лето достала из сумки паспорт и продемонстрировала его Зиме. «Василькова Лето Андреевна», — прочитала она. Лето активно закивала, начиная успокаиваться. «Вот теперь мне точно надо выпить», — вынесла вердикт Зима, прикидывая, каков был шанс им вот так дважды встретиться в многомиллионной Москве. «Я знаю хороший бар неподалеку». Лето взяла Зиму под руку и зашагала вперед. Зима совершенно не сопротивлялась. У нее вдруг возникло такое чувство, будто она знала эту девушку всю свою жизнь.